неохотно пообещав мне ничего не говорить никому, даже отцу, я сел и задумался. Когда мои размышления, казалось, должны были исчезнуть в темноте, вдруг наступило озарение, и в мозгу вспыхнул первый ослепительный луч интуиции или здравого смысла. Впервые с тех пор, как я попал в этот дом. В течение получаса я всесторонне обдумывал эту мысль, а потом нашел листок тонкой бумаги и, написав на одной стороне длинное послание, сложил его несколько раз так, что он уменьшился в размерах до 2 дюймов, заклеил его липкой лентой и написал домашний адрес судьи Моллисона. Потом спрятал его сзади под галстук и отогнул воротничок рубашки вниз так, что моей записки совершенно не было видно. К моменту их прихода я пролежал в кровати меньше часа, так и не заснув, но сделал вид, что крепко сплю. Кто-то грубо тряс меня за плечо, я не реагировал. Тогда меня снова встряхнули, я шевельнулся. Человек, будивший меня, решил, что следует применить более эффективный способ и дал мне увесистую пощечину. Этого уже было достаточно. Я застонал, открыл глаза и приподнялся на кровати, потирая лоб свободной рукой. «Вставай! Если не считать синяка под левым глазом, то вид у Ройла был такой же, как обычно». Он выглядел спокойным, прилизанным и даже как будто посвежевшим. Еще один труп на его счету не помешал ему спокойно выспаться. Рука Валентины, как я с удовольствием отметил, все еще была на перевязи. Это обстоятельство облегчит мою задачу превратить его в отставного телохранителя. «Живо вставай!» — повторил Ройл. «Почему это на вас только одна пара наручников?» «Что?» Я потряс головой и разыграл целую сцену, представляясь одурманенным и не совсем в себе. «Что за ерунду мне дали вчера на ужин?» «На ужин?» Ройл улыбнулся своей бледной улыбкой мертвеца. «Вы и ваш сторож оприходовали целую бутылку. Это и был ваш ужин». Я кивнул. Ройл держался уверенно, поскольку ничем не рисковал. Ведь если меня одурманили, то я имею самое туманное представление о том, что случилось непосредственно перед тем, как потерять сознание. Я злобно посмотрел на него и показал головой на наручники. «Снимите их к черту!» «Так почему же только одна пара?» — вкратчиво повторил Ройл. «Какая разница, 1 или 10?» — сказал я с раздражением. «Я не помню, как вчера все было. Видимо, Джаблонский торопился, когда вталкивал меня сюда и не мог найти вторые. Кажется, он тоже неважно себя чувствовал». Я поднес ладони к лицу и сделал вид, будто протирая глаза, чтобы прийти в себя. Поглядывая на Ройла между пальцев, я заметил, что тот, понимающе кивнул, и мне стало ясно, что попал в цель. Именно так и должен был действовать Джаблонский. Почувствовав, что с ним что-то неладно, он поспешил втолкнуть меня в комнату и приковать к кровати, прежде чем отключился сам. Они сняли наручники. Проходя через комнату Джаблонского, я как бы невзначай взглянул на стол. Бутылка все еще стояла там, пустая. Да, они ничего не упускали. Мы вышли в коридор, Ройл впереди, Валентина за мной. В коридоре я резко замедлил шаг, и пистолет Валентина уткнулся мне в поясницу. Валентина никогда ничего не делал мягко и деликатно. Но для него сейчас это был сравнительно мягкий и деликатный жест. Тем не менее, я вскрикнул от боли так, будто он ткнул меня раз в 10 сильнее, и остановился. Валентина сходу наскочила на меня, а Ройл резко обернулся. В ее руке мгновенно оказался игрушечный пистолет. «В чем дело?» — спросил он холодно. Без всякой тревоги, без всякого повышения голоса, я в душе надеялся, что доживу до того дня, когда увижу Ройла встревоженным и испуганным. «Ну вот что!» — раздраженно сказал я. «Или вы уберете эту дрессированную обезьяну подальше от меня, или я разорву ее на куски, невзирая на пистолеты!» «Не трогай его, Гунтер», — спокойно сказал Ройл. «Но, босс, я едва дотронулся до него!» Вся физиономия Валентина выражала удивление и чувство обиды. «Я только слегка толкнул его!» «Знаю». Ройл уже снова отвернулся и двинулся вперед. «Но ты вообще оставь его в покое!» Ройл уже спустился на 5-6 ступенек,